Глава 17. Зажитым не успели еще свозить на гумно, подошла и пшеница. На суглинистых местах, на пригорках, желтел и сворачивался в трубку подгорающий лист, пересыхал отживший свое стебель. Урожай, хвалились люди, добрый, колос ядреный, зерно тяжеловесное, пухлое. Пантелей Прокофьевич, посоветовавшись с Ильиничной, порешил, если сосватают у Коршуновых, отложить свадьбу до крайнего спаса. За ответом еще не ездили, тут покос подошел, а тут праздники ждали. Косить выехали в пятницу. В косилке шла тройка лошадей. Пантелей Прокофьевич подтесывал на орбе люшню, готовил хода к воске хлеба. На покос выехали Петро и Григорий. Григорий шел, придерживаясь за переднее стульце, на котором сидел брат, хмурился. От нижней челюсти, наискось к скулам, дрожа перекатывались желваки. Петро знал. Это верный признак того, что Григорий кипит и готов на любой безрассудный поступок, но, посмеиваясь в пшеничные свои усы, продолжал дразнить брата. — Ебу, рассказывала. — Ну и пущай, — урчал Григорий, прикусывая волосок усины. — Иду, — гутарит с огорода, — слышу, в мелеховских подсолнухах кубыть людские голоса. — Петро, брось. — Да, голоса. Я, дескать, заглянула через плетень. Григорий часто заморгал глазами. — Перестанешь, нет? — Чудак, дай досказать-то. — Гляди, Петро, подеремся, — пригрозил Григорий, отставая. Петро пошевелил бровями и пересел спиной к лошадям, лицом к Григорию, шагавшему позади. Заглянула, мол, через плетень, а они, Любушки, лежат в обнимку. — Кто? — спрашиваю. — А она? — Да, Ксютка Астахова с твоим братом. — Я говорю... Григорий ухватил за держак короткие вилы, лежавшие в задке косилки, кинулся к Петру. Тот, бросив вожжи, прыгнул с сиденья, вильнул к лошадям наперед. — Тю, проклятый! Сбесился! Тю, тю! Глянь на него! Оскалив поволчьи зубы, Григорий метнул вилы. Петро упал на руки, и вилы, пролетев над ним, на вершок вошли в кремнисто-сухую землю, задрожали, вызванивая. Потемневший Петро держал под усцы, взволнованных криком лошадей, ругался. — Убить бы мог, сволочь! — И убил бы. — Дурак ты, черт бешеный! Вот в батину породу выродился. — Фистованный черкисюка! Григорий выдернул вилы, пошел следом за тронувшейся косилкой. Петро поманил его пальцем. Поди ко мне. Дай-ка вилы. Передал в левую руку вожжи и взял вилы за выбеленный зубец. Дернул ничего не ожидавшего Григория держаком вдоль спины. С потягом бы надо, — пожалел, оглядывая отпрыгнувшего в сторону Григория. Через минуту, закуривая, глянули друг другу в глаза и захохотали. Христонина жена, ехавшая с возом по другой дороге, видела, как Гришка запустил вилами в брата. Она привстала на вазу, но не могла разглядеть, что происходило у Мелеховых. Заслоняли косилка и лошади. Не успела въехать в проулок, крикнула соседке: «Климовна, набеги, скажи Пантелею Турку, что ихние ребята возле татаровского кургана вилами поролись. Задрались, а Гришка, ведь он же... Взгальный, как саданет Петра вилами в бок, а этот тем часом его. Там кровище натекло, страсть. Петро ушахри порать на нудившихся лошадей и заливисто посвистывал. Григорий, упираясь черной от пыли ногой в перекладину, смахивал с косилки наметанные крыльями валы. Лошади, в кровь иссеченные мухами, крутили хвостами и недружно натягивали по стромке. По степи до голубенькой каемки горизонта копошились люди. Стрекотали, чечекали ножи косилок, пятнилась валами скошенного хлеба степь. Передразнивая погоночей, свистели на кургашках сурки. «Еще два загона и закурим!» — сквозь свист крыльев и перестук косогона крикнул, оборачиваясь, Петро. Григорий только кивнул. Обветренные, порепавшиеся губы трудно было разжимать. Он короче перехватил вилы, чтоб легче было метать тяжелые ворохла хлеба, порывисто дышал. Мокрая от пота грудь чесалась, из-под шляпы тек горький пот, попадая в глаза, щипал, как мыло. Остановив лошадей, напились и закурили. — По шляху кто-то вверх и бегет, — глядя из-под ладони, проговорил Петро. Григорий всмотрелся и изумленно поднял брови. — Батя никак. — Чумел ты! На чем он поскачет? Кони в косилке ходят. — Он! — обознался Гришка. — Ей-богу, он! Через минуту ясно стало видно лошадь, стлавшуюся в броском намете, и седока. — Батя! Петро в испуганном недоумении затоптался на месте. — Должно дом что-нибудь, — высказал Григорий общую мысль. Пантелей Прокофьевич, не доезжая сажений 100, придержал лошадь, затрусил рысью. «Перепарю, сукины сыны!» — завопил он еще издали и размотал над головой ременный арапник. «Чун!» — окончательно изумился Петро, до половины засовывая в рот пшеничный свой ус. «Хоронись за косилку, истинный бог, стебанет кнутом, покель разберемся, а он выпарит!» — посмеиваясь, сказал Григорий и на всякий случай зашел на ту сторону косилки. Взмыленная лошадь шла по жневью тряской рысцой. Пантелей Прокофьевич, болтая ногами, ехал он без седла, а хлюпкой потрясал арапником. — Что вы тут наделали, чертово семя? — Косим. Петро развел руками и опасливо покосился на арапник. — Кто кого вилами порол? За что дрались? Повернувшись к отцу спиной, Григорий шептом считал разметанные ветром облака. — Ты что? Какими вилами? Кто дрался? Петро, моргая, глядел на отца снизу вверх, переступая с ноги на ногу. — Да как же, мать ее, курица! Прибегла и орет. — Ребята ваши вилами попоролись! А как это? Пантелей Прокофьевич исступленно затряс головой и, бросив повод, соскочил с задыхавшейся лошади. — Я у Семишкина Федьки коня ухватил, да в намет, а? — Да кто это говорил? — Баба! Брешь-то она, батя! Спала проклятая на вазу, и привиделось ей такое. — Баба! — визгливо закричал Пантелей Прокофьевич, измываясь над собственной бородой. — Климовна, курва! Ах ты, боже мой! А? Запарю, сучку! — он затопал ногами, припадая на левую хромую. Подрагивая от немого смеха, Григорий глядел под ноги. Петро глаз не спускал с отца, поглаживая потную голову. Пантелей Прокофьевич напрыгался и притих, сел на косилку, проехал, скидывая два загона и, чертыхаясь, влез на лошадь. Выехал на шлях, обогнав два воза с хлебом, запылил в хутор. На борозде остался позабытый, мелковитой, с нарядным махром арапник. Петро покрутил его в руках, головой покачал и к Гришке. — Был б нам с тобой, парниша. — Ишь, это разве арапник? Это, брат, увечья, голову отсечь можно. —